Глава 6. Синдром относительного дефицита энергии. В настоящее время доказано, что регулярные занятия спортом оказывают позитивное влияние на человеческий организм. Они снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают шансы заболеть диабетом и улучшают течение этой болезни, помогают бороться с депрессиями и даже уменьшают заболеваемость некоторыми видами рака. Кроме того, регулярная физическая активность – это ключ к яркой и насыщенной жизни. Физические нагрузки уменьшают тревожность, облегчают боль и улучшают качество жизни. Но не могут ли регулярные тренировки навредить организму? А если могут, то как именно? При внимательном анализе негативного влияния спортивной нагрузки на организм человека на ум приходят прежде всего такие очевидные последствия, как травмы опорно-двигательного аппарата. К ним относятся переломы костей, разрывы связок, мышечные травмы. Практически каждый человек, который хотя бы некоторое время в своей жизни серьезно тренировался, испытывал на себе, что собой представляют спортивные травмы. Лечение таких травм зависит от их тяжести, и оно может быть как оперативным, так и консервативным, то есть без хирургического вмешательства. Именно из-за травм опорно-двигательного аппарата после окончания карьеры у представителей многих видов спорта чаще развивается остеоартрит крупных суставов. К тому же, согласно данным многочисленных научных исследований, у спортсменов чаще развиваются бессимптомные изменения в суставах и позвоночнике. Однако, если рассматривать эту проблему более глубоко, то можно убедиться в том, что занятия профессиональным спортом могут приводить не только к таким явным последствиям, как острые травмы и их отдаленные последствия, но и к развитию ряда других состояний, негативно влияющих как на спортивную успешность, так и на здоровье. Иностранными авторами давно описано состояние, которое возникает в группе профессиональных спортсменов и которое зачастую может никак не проявляться на протяжении многих месяцев и даже лет, но незаметно подтачивает организм любого спортсмена, как мужчины, так и женщины. Речь идет о синдроме относительного дефицита энергии. Для начала давайте рассмотрим предысторию этой проблемы. Не нужно быть врачом или ученым, чтобы заметить, что в разных видах спорта существует своеобразный отбор спортсменов по антропометрическим показателям, таким как рост, вес, индекс массы тела, отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах, служащие примерным показателем количества избыточной массы тела. Немаловажную роль в спорте играет и телосложение. Например, худые, длинноногие юноши могут быть успешными в беге на длинные дистанции. Массивные и коренастые спортсмены в тяжелой атлетике или различных видах спортивной борьбы. И если потенциально высокая и крупная девочка в детстве начнут заниматься балетом, то ей будет сложно рассчитывать на большие успехи в перспективе, так как преимущества будут иметь ее более гибкие сверстницы. Чтобы увидеть, какие девушки остаются в профессиональном балете, достаточно взглянуть на состав труппы Большого театра. То же самое происходит и в любом виде спорта. Например, всегда можно отличить по внешнему виду спортсменов, занимающихся спортивной ходьбой, футболом, хоккеем, борьбой и спортивной гимнастикой. В некоторых видах спорта, так же, как в балете и танцах, критически важным для успешности антропометрическим параметром является низкая масса тела. К таким видам спорта относятся бег на длинные дистанции, гимнастика, фигурное катание и различные виды танцев. Неудивительно, что именно среди бегуней на длинные дистанции около 30 лет назад ученые заметили развитие нескольких, как оказалось, взаимосвязанных симптомов. Эти симптомы были объединены воедино и названы триадой женщин-спортсменок. В 1994 году Американский колледж спортивной медицины опубликовал официальное заявление об этом состоянии, призванное повысить осведомленность врачей, спортсменов и тренеров. Триада женщин-спортсменок включает в себя три симптома: нарушение менструального цикла вплоть до аменореи, снижение плотности костной ткани вплоть до остеопороза и различного вида нарушения питания, в основном недостаточное поступление энергии с пищей в организм. Остановимся подробнее на каждом из этих симптомов. Как и секреция тестостерона у мужчины, менструальный цикл у женщины строго регулируется со стороны таких отделов головного мозга, как гипофиз и гипоталамус. Эти небольшие железы секретируют регулирующие гормоны – гонадотропин-релизинг-гормон, ГНРГ, лютеинизирующий гормон, ЛГ, и фолликулостимулирующий гормон, ФСГ, совсем как у мужчин. Эти гормоны регулируют, в свою очередь, секрецию эстрогенов и прогестерона, что в конечном итоге и влияет на менструальный цикл. То есть менструальный цикл непосредственно зависит от этих двух гормонов, ЛГ и ФСГ, которые вырабатываются в головном мозге. В некоторых ситуациях выработка ГНРГ, ЛГ и ФСГ может нарушаться, что приводит к различного рода нарушениям менструального цикла, в том числе олигоменорея, нарушение менструального цикла, при котором интервал между месячными составляет более 40 суток, или даже к аменорее, полному прекращению менструаций в течение нескольких месяцев и более. Такое состояние у спортсменок может быть вызвано сильным стрессом или, что более актуально для женщин-спортсменок, несоответствием между расходом калорий во время длительных энергозатратных тренировок и потреблением калорий, поступающих с пищей, то есть дефицитом энергии. Еще в 1940-е годы врачи замечали, что у женщин, содержавшихся в концентрационных лагерях, прекращался менструальный цикл, причем это состояние могло продолжаться годами. Развитие этих симптомов было связано не только с сильнейшим стрессом, но и с несоответствием между расходом и поступлением энергии в организм. По современным представлениям, триада женщин-спортсменок является наиболее клинически значимой частью синдрома относительного дефицита энергии в спорте – Relative Energy Deficiency in Sport – RED-S. Несоответствие между потребляемыми и расходуемыми калориями в течение долгого времени действует на гипоталамус, обуславливая дисбаланс в выработке ЛГ и ФСГ, что в свою очередь приводит к нарушению менструального цикла, вызывая аменорею или олигоменорею. Дефицит потребления энергии часто действительно является относительным, ведь для обычного человека колораж питания спортсменов может выглядеть абсолютно нормальным. Проблема возникает в тех случаях, когда фактический уровень нагрузки чрезмерен для конкретного спортсмена. Подобное очень часто встречается и среди бегунов на длинные дистанции, и у представителей фигурного катания и гимнастики. Так, обычная тренировочная нагрузка для представительниц художественной гимнастики составляет 6-8 часов в день, а профессиональные бегуньи тренируются по 3-4 часа в день. В такой ситуации даже на фоне достаточного на первый взгляд восполнения питательных веществ и развивается синдром относительного дефицита энергии. А что насчет третьего компонента этой триады? Откуда берется нарушение плотности костной ткани? Дело в том, что за плотность костной ткани у женщин, да и у мужчин тоже, отвечает эстроген. Именно поэтому остеопорозом, то есть выраженным снижением плотности костной ткани, приводящим к патологическим переломам, трудно поддающимся лечению, чаще всего болеют женщины после менопаузы, когда выработка собственного эстрогена резко падает. Известно, что ЛГ и ФСГ регулируют секрецию эстрогена. Если выработка эстрогенов снижается, то плотность костной ткани постепенно падает, что может привести к остеопении, более легкой степени снижения плотности костной ткани, или даже остеопорозу. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Девушка, мастер спорта по бегу на длинные дистанции, готовится к выступлению на соревнованиях самого высокого уровня. У таких девушек бывают длительные, изнуряющие тренировки, которые часто длятся по 3-4 часа в день. Многие спортсменки усиленно следят за своим весом и питанием, чтобы ни в коем случае не набрать лишний килограмм, который может привести к потере драгоценных секунд и, как следствие, лишить спортсменку желанного титула или рекорда. И вдруг внезапно, за несколько недель до соревнований, у этой спортсменки на одной из тренировок возникает резкая боль в области правого тазобедренного сустава. Она не может даже наступать на свою ногу, поэтому вынуждена прекратить подготовку к соревнованиям. Врач ставит диагноз стрессовый перелом шейки бедренной кости, и говорит, что лечение может занять несколько месяцев. Что же случилось? Спортсменка перетренировалась? Ответить однозначно сложно. Организм человека — это крайне выносливая система, и при должной подготовке он способен адаптироваться к крайне высоким нагрузкам. Однако, если у спортсмена существует дефицит энергии, если девушка из нашего примера не восполняет потраченные во время изнуряющих тренировок калории приемами пищи и спортивного питания, а вместо этого наоборот сидит на диете, боясь набрать лишние килограммы, если она не восстанавливается должным образом с помощью сна, важнейшего природного восстановителя, то у нее в том или ином объеме может развиваться триада женщин-спортсменок, которую можно смело назвать одним из компонентов перетренированности. В организме такой девушки запускается процесс самосохранения. В такой ситуации до репродуктивной функции, то есть до менструального цикла и эстрогенов, организму уже дела нет. И его главная задача — выжить. ГНРГ, ЛГ и ФСГ не выделяются в должном количестве и начинаются перебои в менструальном цикле, которые наша спортсменка уже не замечает, потому что привыкла к ним. Снижается выработка эстрогена. Костная ткань теряет свою плотность и становится восприимчива к переломам. И в тот момент, когда организм не выдерживает избыточных нагрузок, такой стрессовый перелом и происходит. Но может ли развиться такая триада у мужчин? Да, может. Но только, естественно, без нарушений менструального цикла, которого у мужчин по умолчанию нет. Именно это впоследствии заметили ученые, и медицинская комиссия Международного олимпийского комитета назвала такое состояние синдромом относительного дефицита энергии в спорте. Relative Energy Deficiency in Sport – RED-S Syndrome. Чтобы объединить схожее по природе состояние у мужчин и у женщин. В предыдущих главах описано, какие биологические субстанции отвечают за регуляцию секреции тестостерона. Это хорошо знакомые нам ГНРГ, ФСГ и ЛГ. Дефицит энергии, возникающий по описанной выше причине, приводит к нарушению их выработки, что непосредственно влияет на выработку тестостерона. В результате уровень тестостерона падает, снижается плотность костной ткани, увеличивается склонность к стрессовым переломам и нарушается менструальный цикл. В целом, большинство симптомов, связанных с низким уровнем тестостерона у спортсменов, напоминают симптомы возрастного снижения тестостерона у мужчин. К ним относятся снижение физической работоспособности, нарушение сна, сонливость в течение дня, снижение полового влечения, депрессия, нарушение сперматогенеза и репродуктивной функции, потеря мышечной массы, снижение минеральной плотности костной ткани. Важно еще раз отметить, что наивысший риск развития этого состояния бывает в основном у спортсменов, которые занимаются видами спорта на выносливость, велосипедным спортом, бегом на длинные дистанции, спортивной ходьбой, лыжным спортом и различными видами гимнастики. Но следует отметить, что данный синдром может развиться абсолютно у любых спортсменов. Давайте обратимся к научным исследованиям и посмотрим на конкретные примеры. Еще в 1980-е годы было показано, что у бегунов на длинные дистанции снижен уровень тестостерона. Например, в одном исследовании были проанализированы уровни тестостерона у 31 бегуна. Средний возраст спортсменов в этом исследовании составил 33,6 года, и каждый из спортсменов пробегал минимум по 64 километра каждую неделю. Исследователи обнаружили у всех этих спортсменов достоверно более низкие уровни тестостерона, чем в контрольной группе. Аналогичные данные получили и американские ученые. Их работа показала, что у бегунов на длинные дистанции через 5 лет после начала тренировок уровень тестостерона снижался на 30%. Еще в большей степени данная проблема затрагивает ультрамарафонцев. Причем, если в норме хорошо переносимые физические упражнения почти всегда повышают уровень тестостерона в краткосрочной перспективе, то у ультрамарафонцев его уровень падает. Исследование 10 бегунов, средний возраст которых составлял 52,7 плюс-минус 4,8 лет, преодолевших 622-километровый ультрамарафон показали, что на 300-километровой отметке уровень тестостерона у них был в 4 раза, а на 622-километровой почти в 3 раза ниже исходного уровня. В исследовании уровней тестостерона у 22 триатлетов на чемпионате мира по триатлону Kona Ironman World Championships было установлено, что только 9 спортсменов имеют нормальный уровень общего тестостерона. Развитие RED-S – синдрома относительного дефицита энергии в спорте. Великолепной иллюстрацией развития синдрома относительного дефицита энергии в спорте RED-S является клинический случай, описанный врачами из Университета Кентукки, США. На приеме у врача 20-летний пловец сообщил о снижении своих физических показателей. Его первоначальный вес при поступлении в колледж составлял 91 кг. Процент жира составлял 17,3. После одного года тренировок его вес составил 86 кг с содержанием жира 15,3%. Физические показатели спортсмена ухудшились, когда его вес снизился до 83 кг, а процент жира составил 11,2%. То есть суммарно его масса тела изменилась на 9%. При проведении анализов у этого спортсмена была выявлена небольшая анемия, и анализ кала на скрытую кровь был положительным. Но результаты эндоскопии и колоноскопии были нормальными. После этого спортсмену сделали биопсию костного мозга, однако не обнаружили никаких признаков инфекции или онкологии. Результаты всех остальных исследований также были нормальными. Ему сделали компьютерную томографию грудной клетки, брюшной полости и таза. После всех анализов и обследований врачи не сразу догадались, что было не так с организмом этого спортсмена. Понимание того, что проблемы этого пациента могут быть связаны с его спортивной нагрузкой, произошло только тогда, когда ему сделали анализ тестостерона. Его общий тестостерон был очень низким по двум показателям – 20 нанограмм на децилитр при первом анализе и 36 нанограмм на децилитр при повторном, то есть гораздо ниже самых консервативных нижних границ 150-200 нанограмм на децилитр. Но сам пациент отрицал какие-либо симптомы сниженного тестостерона. Он активно использовал пищевые добавки, такие как поливитамины, пробиотики, креатин и хондроитин-глюкозамин, и наблюдался у диетолога спортивной команды. Спортсмен заявил, что проводил до 6 часов в день на тренировках в бассейне, а также занимался тренировками с отягощениями. Кроме того, он посещал занятия в колледже и дополнительные занятия, в результате чего спал меньше 6 часов в сутки. Анализ энергетического баланса спортсмена показал, что он расходует более 4000 калорий ежедневно и потребляет менее 2000 калорий в день. Частично это было сделано специально для того, чтобы его вес снизился с 91 кг до 86 кг, как это было определено тренерами команды и спортивным врачом. Анализы спортсмена, кроме пониженного уровня общего тестостерона, выявили также низкие уровни свободного тестостерона и лютеинизирующего гормона – ЛГ. ФСГ был на нижней границе нормы. Спортсмену был поставлен диагноз «синдром относительного дефицита энергии». В беседе с врачом и тренером команды спортсмену посоветовали снизить физическую активность и проработать план питания с диетологом. Ему не разрешалось плавать, тренироваться с отягощениями или выполнять дополнительные упражнения самостоятельно в течение одного месяца, до тех пор, пока он не сможет набрать вес как минимум 86 кг. После того, как пациент набрал этот минимальный вес, он постепенно вернулся к своей обычной физической активности. Всего через 13 дней его вес увеличился до 86 кг, а уровень тестостерона составил 136 нанограмм на децилитр. Нутритивная терапия продолжалась по мере того, как пациент постепенно увеличивал свою активность с рекомендуемой целью потребления калорий в 4700 калорий в день. Через несколько месяцев, когда вес спортсмена приблизился к 89 кг, его общий уровень тестостерона был уже больше 250 нанограмм на децилитр. Низкие концентрации тестостерона наблюдались у 25,4% спортсменов-мужчин в спорте высших достижений. Интересно, что при сравнении уровней тестостерона у профессиональных спортсменов разных видов спорта наиболее низкие уровни тестостерона были обнаружены у пауэрлифтеров. Более высокий уровень тестостерона наблюдался в баскетболе и горных лыжах. При этом проведенный анализ показал, что среди спортсменов, которые занимались баскетболом, греблей, беговыми и горными лыжами, спортсменов с низким уровнем тестостерона выявлено не было. Однако в других видах спорта значительная часть спортсменов имела низкий уровень тестостерона. Таким образом, не следует думать, что уровень тестостерона может понижаться только у спортсменов, которые занимаются видами спорта на выносливость. Было доказано, что тестостерон может снижаться у игроков в американский футбол и у борцов. Причем впервые снижение тестостерона среди спортсменов было зарегистрировано именно у борцов. Почти 40 лет назад исследователи описали существенное снижение тестостерона у взрослых борцов-мужчин во время соревновательного сезона по сравнению с периодом межсезонья. Причина снижения тестостерона у борцов, по-видимому, связана с тем, что многие спортсмены в этих видах спорта используют тактику экстремального похудания – сушку, чтобы достичь оптимальной соревновательной весовой категории. В течение этого периода они не потребляют достаточное количество калорий, возможно, даже совсем не едят. Однако их энергетические затраты на физические упражнения остаются по-прежнему высокими, что приводит к крайне отрицательному энергетическому балансу и подавлению оси гипоталамус-гипофиз-яички. Но с возобновлением потребления пищи их состояние нормализуется. Кроме того, к снижению тестостерона может привести и черепно-мозговая травма. Особенно часто это встречается в единоборствах и контактных видах спорта. Большинство исследований этого феномена сосредоточено на американском и европейском футболе, так как исследования спортсменов, перенесших множественные сотрясения мозга, показывают серьезные долгосрочные негативные последствия для здоровья. В группе риска спортсмены, занимающиеся такими видами спорта, как бокс, кикбоксинг, карате, тхэквондо, айкидо, джиу-джитсу, дзюдо, регби. Лечение снижения уровня тестостерона у профессиональных спортсменов. Врачу, который лечит спортсменов со сниженным уровнем тестостерона, следует помнить о том, что препараты тестостерона входят в запрещенный список ВАДА, и что за многие лекарства, которые могут использовать обычные люди, спортсмен может получить дисквалификацию. При этом получить разрешение на терапевтическое использование тестостерона практически невозможно. Кроме того, снижение тестостерона, вызванное физическими упражнениями, не попадает под возможные причины терапевтического использования, ТИ, ВАДА. Терапия сниженного уровня тестостерона у спортсменов должна основываться на предупреждении и лечении синдрома дефицита энергии, а также сохранении должного уровня работоспособности. Для повышения уровня тестостерона у спортсмена рекомендуется прежде всего использовать указанные далее стратегии. Первое. Оптимизация нутритивного статуса спортсмена. Устранение дефицита энергии у спортсменов-мужчин с низким уровнем тестостерона является основным методом лечения, нацеленного на повышение уровня тестостерона у профессиональных спортсменов. Дефицит энергии устраняется путем увеличения потребления энергии и модификации тренировочного процесса. Кроме того, для оптимизации восстановления плотности костной ткани следует рассмотреть возможность приема кальция и витамина D. Вторая. Оптимизация количества сна. Исследования показали, что ограничение сна до 5 часов в сутки приводит к падению уровня тестостерона на 10-15%. Именно столько времени спят до 15% населения развитых стран. Учитывая ежегодное снижение тестостерона на 1-2% после 30 лет, такие результаты удручают. Поэтому оптимизация режима сна является важнейшей задачей при лечении синдрома относительного дефицита энергии в спорте. Третье. Прием разрешенных средств и продуктов питания, увеличивающих уровень тестостерона. Слушайте главу «Легальные средства и методы повышения уровня тестостерона в спорте». Из-за критически важной физиологической роли тестостерона в адаптации к высокой физической нагрузке у исследователей появился вопрос: может ли тестостерон быть биомаркером тренировочной адаптации? В 1980-х годах в качестве такого маркера предложили считать соотношение тестостерона к другому гормону – кортизолу. Индекс ТС. Идея была в том, что в тех случаях, когда организм плохо переносит предлагаемый уровень физической нагрузки, это приводит к повышению уровня гормона кортизола, который у спортсменов в определенном смысле является антагонистом тестостерона. Повышение уровня кортизола в крови нарушает выработку тестостерона за счет ингибирования выработки ГНРГ и, следовательно, уменьшения уровней ФСГ и ЛГ. Индекс ТС стал одним из важнейших шагов к тому, чтобы объективизировать критическое для спортсмена состояние, которое зачастую может стоить ему карьеры – синдром перетренированности. Синдром перетренированности встречается у спортсменов самых разных видов спорта. Одним из первых его проявлений являются снижение специфичной для вида спорта работоспособности и более быстро развивающееся утомление. В такой ситуации большинство спортсменов и тренеров думают, что преодоление усталости и слабости является способом стать лучше и сильнее. Именно из-за надежды стать лучшими в своем виде спорта они проводят бесчисленные часы в спортзале, на поле или беговой дорожке. Таким был и Райан Холл. В 2007 году он преодолел полумарафон в Хьюстоне за 59 минут и 43 секунды, что было на 72 секунды быстрее предыдущего рекорда США в беге на полумарафонскую дистанцию. Холл установил новый рекорд США в полумарафоне, который не побит до сих пор, и вошел в элиту мирового бега. Ему прочили успехи в беге на длинной дистанции, и он действительно достиг больших успехов. Был участником Олимпийских игр в Пекине, занимал призовые места в крупнейших забегах, в том числе на старейшем в мире бостонском полумарафоне. Однако в 2016 году Холл сделал заявление, что уходит из большого спорта. В своем интервью он говорил, что испытывает невероятную усталость. Теперь ему, привыкшему пробегать ежедневно не менее 20 километров, с трудом удавалось пробежать такое расстояние даже в течение недели. Исследования американских ученых показали, что у 34% юных пловцов и 64% американских бегунов на длинные дистанции в какой-то момент карьеры развивался синдром перетренированности. Еще в 1909 году ученый и спортсмен Роберт Тейт Маккензи упомянул о переутомлении и медленном отравлении нервной системы, которое может длиться неделями и даже месяцами. 50 лет спустя это состояние более подробно описал профессор Тимоти Ноукс, изучавший влияние бега на организм человека. Бегуны, которых он исследовал, жаловались на одни и те же симптомы: крайне сильная усталость, головная боль, бессонница, раздражительность, перебои в работе сердца, потеря веса. Симптомы перетренированности разделяют на симпатические и парасимпатические, в зависимости от типа нервной системы, обуславливающей их проявление. Парасимпатические симптомы – усталость, депрессия, брадикардия, снижение мотивации. Симпатические симптомы – бессонница, раздражительность, повышенная возбудимость, тахикардия, гипертония. Другие симптомы – снижение аппетита, потеря веса, снижение концентрации, болезненность мышц. Несмотря на то, что синдром перетренированности был открыт более 100 лет назад, ученые до сих пор не понимают, что именно приводит к его развитию. Однако в настоящее время уже появляются данные о том, что может послужить триггерами или причинами развития синдрома перетренированности. Основными специалисты называют следующие: повышенная тренировочная нагрузка без адекватного восстановления, однообразие тренировок, чрезмерное количество соревнований, недостаточное качество и количество сна, стресс, включая личные и профессиональные факторы, плохо спланированные высотные тренировки, тренировки на фоне экстремальных погодных условий, повышенная температура и влажность. Главным методом лечения синдрома перетренированности является модификация тренировочного процесса и оптимизация применения методов восстановления, а в тяжелых случаях – отдых, отдых и еще раз отдых до полного восстановления организма. Когда тренер и спортивный врач на основании объективных данных полагают, что спортсмен готов вернуться к физическим нагрузкам, прирост объемов тренировок должен происходить постепенно, под строгим контролем их переносимости. Однако, как это часто бывает в медицине, лучшим способом лечения чего-либо является профилактика, и синдром перетренированности не является исключением. Избежать синдрома перетренированности помогут следующие правила. Периодизация физической нагрузки, уменьшение тренировочных объемов перед соревнованием, регуляция объема и интенсивности тренировок в зависимости от самочувствия, оптимальная калорийность рациона питания, оптимальная гидратация во время тренировок, потребление углеводов во время тренировок, оптимальное количество сна, отдых между тренировками не менее 6-8 часов, модификация тренировочного процесса во время и после перенесенных инфекций или тепловых ударов, избегание или минимизация их количества тренировок в экстремальных условиях окружающей среды, систематическое использование методов контроля переносимости тренировок и качества восстановления, включая частоту сердечных сокращений, субъективное восприятие усталости, RPE, отсроченную мышечную болезненность, анализ данных стереотипных тестов, специфичных для вида спорта. Однако впоследствии профессор Энтони Хакни вместе со своей научной группой из Университета Северной Каролины Чепл-Хилл, США, заметил, что для некоторых мужчин сниженный уровень тестостерона не является проблемой. Иными словами, они могут очень долго жить и тренироваться в состоянии сниженного уровня тестостерона и не испытывать никаких негативных последствий. Иными словами, они адаптируются к низким уровням тестостерона без развития перетренированности или синдрома относительного дефицита энергии в спорте. Для таких спортсменов характерны следующие признаки. У мужчин с таким синдромом уровень тестостерона как минимум на 25-50% ниже нормы. У этих спортсменов сниженный уровень тестостерона наблюдается в течение долгого времени. У мужчин отсутствует снижение производительности и не наблюдается отсутствие мотивации к физической нагрузке, то есть у них нет перетренированности. Такие мужчины, как правило, рано начинают заниматься спортом и подвергают себя серьезным нагрузкам на протяжении многих лет. Такие мужчины чаще всего занимаются такими видами спорта, как бег на длинные дистанции, триатлон и велоспорт. Почему же одни мужчины на длительную физическую нагрузку реагируют патологически, а другие — адаптационно? Почему у одних спортсменов изнурительные упражнения в течение длительного времени вызывают синдром относительного дефицита энергии и приводят к проблемам со здоровьем, а у других возникает мужской гипогонадизм, вызванный физическими упражнениями, и при этом они живут нормальной жизнью? В настоящее время исследователи пытаются найти ответы на эти вопросы. Согласно одной из теорий, увеличение ежедневной физической активности приводит к тому, что снижаются другие компоненты ежедневного расхода энергии. При этом снижаются несущественные расходы энергии, которые не являются очень важными для жизнедеятельности человека. Уменьшается выработка маркеров воспаления, снижается активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и оси гипоталамус-гипофиз-яички. Интересно отметить, что суммарно это может оказывать даже положительный эффект на здоровье человека. В совокупности, такая адаптация снижает риск широкого спектра хронических заболеваний, в основном метаболической природы, например, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. В подтверждение этой теории ученые обнаружили, что у мужчин хадза, популяции охотников-собирателей на севере Танзании, где образ жизни мужчины включает 2 часа интенсивной физической нагрузки ежедневно, концентрация тестостерона бывает примерно на 50% ниже нормы. Аналогично у мужчин цимани, боливийских земледельцев с высокими уровнями ежедневной физической активности, уровень тестостерона ниже нормы на треть. И это при том, что, по данным ученых, исследованные популяции не находятся в стрессовых ситуациях, например, в состоянии голода или войны, и получают достаточное количество калорий с пищей. Но мужчины этих народностей не жалуются на симптомы снижения тестостерона. Ученые предположили, что подобная адаптация может наблюдаться и у многих спортсменов, которые занимаются видами спорта на выносливость, и это может не приводить ни к каким проблемам в их повседневной жизни. Иначе говоря, они могут заниматься спортом на высоком уровне в течение долгих лет, и при этом у них не будет развиваться синдром относительного дефицита энергии в спорте. В последнее время ученые заявляют, что вопрос о том, является ли снижение тестостерона результатом физиологической адаптации к стрессу, или это нежелательный побочный эффект чрезмерных тренировок, все еще открыт для обсуждения.